Четвертое. Драго застыл. Он как будто раздвоился, и одна часть требовала, буквально вопила, открыть хотя бы эту книгу, просто заглянуть в нее, на худой конец спрятать ее за пазуху. Но ни в коем случае не уходить отсюда, из этого затаившегося мира, ни с чем. Другая часть требовала проявить чудеса скорости и ловкости, уйти отсюда, не оставив следов, прежде чем его обнаружат. Он, конечно, не знал, что его ждет в этом случае, но вряд ли это станет плюсом, если даже окружение Старха или от кого там это зависело, посчитает, что он, Драго, прошел путь ученичества, и ему положено узнать то, что недоступно другим, даже в этом случае. Причина — он должен идти вперед той дорогой, какую проложили предшественники. Пусть разумной постепенности. Путь разумной постепенности. Ни в коем случае не опережать судьбу, плавной рекой несущую его к истине, иначе это привлечет лишь нехорошие обстоятельства, и в конце концов истина останется вне пределов его досягаемости. Драго понимал это. Как и то, что ситуация ухудшится до непредсказуемых глубин, если его вовсе не посчитали готовым подняться на следующую ступень в иерархии талхов. Правая нога шагнула к лестнице, одновременно руки протянули книгу к полке, и все-таки та глубинная сущность живой, любознательной личности, горячим потоком будоражившая мозг, заставила на секунду распахнуть книгу. Дрогнувшая свеча едва не потухла. Обманчивый свет позволил увидеть строки всего на мгновение, прежде чем книга оказалась захлопнута и всунута на прежнее место. Драго заметил, что шрифт разительно отличался от виденного ранее. Он не был таким плавным, изящным, как в современных книгах, скорее жестким, неумолимым, категоричным. Он был чужим. Подобное действительно могло родиться только в каком-то ином мире. Вряд ли бы Драго понял смысл этих строк, даже имея он несколько часов, и книга, наконец, оказалась на полке. Уже взбегая по лестнице, он почувствовал, как внутри нечто возопило, требуя вернуться и схватить одну из книг. Тем не менее, было поздно. Драго выскочил из тайника, суматошно опустил люк, и ему показалось, что, несмотря на осторожность, крышка все-таки хлопнула. Свеча в руке погасла, но, к счастью, была другая, которую он оставлял на полу. Мужчина поправил ковровую дорожку и лишь после этого замер, прислушался. На секунду возникла мысль, что звук ему померещился, и его окатило волной облегчения, однако слух тут же что-то уловил. Что-то смутное, малореальное, но все же появившееся не без помощи живого существа. Чьи-то шаги? Спустя несколько секунд смутный размытый шорох действительно перешел в легкие шаги. Драго уловил их только благодаря эху. В его сторону кто-то шел. Мелькнула уверенность, что он пойман, как неудачливый вор-новичок. Наверняка это приближался монах-охранник. То ли он что-то услышал, то ли подошло время возвратиться в библиотеку. Драго увидел себя мечущимся кроликом, ударявшимся о прутья клетки, беспомощно отскакивавшим и снова бросавшимся в бессмысленную борьбу. «Отстранись!» — воскликнуло то, что являлось стержнем монаха Талха, то, что в нем прежде всего и тренировал учитель. «Отстранись и спаси то, что еще можно спасти в данной ситуации». Драго выпрямился расслабился, сделал глубокий вдох. Где-то в другой вселенной раздавались все те же неумолимые шаги. Драго сделал долгий затяжной выдох, испуская вместе с ним тревогу, завернутую в полотно избитого, раскрошенного стекла сотен суматошных обрывочных мыслей. В голове образовалась пустота, после чего на смену ей пришло хладнокровие, упорядоченное и осмысленное, как если бы Драго стоял на вершине холма и просто созерцал линию горизонта без помех, без спешки. Благодаря этому Драго смог увидеть ситуацию глазами постороннего. Монах-охранник еще не заметил его, и какие-то секунды в запасе имелись. Драго уже совершил оплошность. Он должен был находиться ближе к выходу и молиться, но никак не стоять в глубине библиотеки. Впрочем, это уже не исправить. Главное — не выдать, что он обнаружил тайную комнату. Он не оставил там следов, никто его там не видел, и значит, решающим теперь было его поведение, мимика. Он не должен выдать себя сам. Расслабься. Никакого напряжения. Особенно в лицевых мускулах. Охранник подходил медленно. Он не звал молодого монаха, проходившего в библиотеке ордена час бдения. Он шел молча. Охранник просто искал его. Драго не надеялся, что пожилой монах опустится так, чтобы уподобиться женщине, испуганной отсутствием ребенка. Только не это. Таух, особенно опытный, должен оставаться невозмутимым при любых обстоятельствах, даже в момент собственной казни. Хотя это, конечно, уже высшее мастерство. Наконец, Драго уловил тень, превратившуюся в расплывчатую фигуру. Драго мог опуститься на колени, закрыть глаза, изобразив моление. Это как раз совпадало с его предстоящим объяснением, однако старый монах, скорее всего, почувствует фальшь. Поэтому Драго подхватил с пола свечу и двинулся навстречу. Монах-охранник заметил его, остановился, ожидая. Драго приблизился, тоже остановился на расстоянии 3 метра. Старик впился в него царапающим, ощупывающим взглядом. Он ничего не спросил, не вымолвил ни слова, только рассматривал, как будто хотел определить уже по внешнему виду, чем занимался испытываемый. Драго почтительно молчал. Заговорить первому не только проявить элементарную невежливость, но и заранее поставить себя на место оправдывающегося. Кроме того, в эту минуту у Драго мелькнула уверенность, что старик стремился идти бесшумно, стремился увидеть молодого монаха первым. Драго буквально осязал это, силясь выдержать этот взгляд, сотканный из множества недоступных ему мыслей. Казалось, молчание длилось саму вечность, вызывающее молчание, непозволительное, какое-то откровенное. Оно клубилось плотным, не позволявшим полнокровно вдохнуть дымом и одновременно давило тяжким грузом. «Почему ты здесь?» — подал голос старый монах. Драго ждал этого, и все-таки охранник заговорил настолько неожиданно, что ему стоило серьезных усилий сохранить невозмутимое выражение лица. Драго выдержал паузу, чтобы затолкнуть дрожь поглубже, очиститься от нее, и ответил: «Отец, в этом величественном месте я не мог сидеть без движения. Эти книги жгут меня тем, что хранят. И чтобы молиться, мне пришлось ходить взад-вперед. Кое-как я сосредоточился только здесь, в глубине этого хранилища мудрости. Драго умолк, ожидая реакции. В горле образовался ком, но мужчина не решался его сглотнуть. Это неминуемо придало бы его лицу оттенок вины либо страха. Слабый оттенок, но вряд ли это укрылось бы от пронзительно орлиного взгляда монаха-охранника. Между тем ком в горле рос, распухал пораженным сосудом. Снова потянулись секунды, вялые, медлительные, как очнувшиеся от зимней спячки насекомые. Превратились в минуту. Вторую, третью. Это не стало бы настоящей изощренной пыткой, если бы все было действительно так, как говорил Драго. Однако ему пришлось вынести это испытание. Старый монах так ничего и не сказал. Он медленно кивнул. Неопределенный жест. Драго так и не понял, что он означает, затем повернулся и пошел назад. Драгу ничего не оставалось, как пойти следом за охранником.